Глава 45. Прошло с той ночи не так много времени, а мне уже хочется поскорее вернуться в дом мужа, чтобы стать полноценной хозяйкой и супругой. Я много размышляла, переваривала, прикидывала. Я действительно пересмотрела многое, и прошлое, и настоящее, и теперь я даже смею надеяться на счастливое будущее рядом с мужчиной, которого я люблю. Только недавно я сумела сама себе признаться в простой истине. Без Руслана мне теперь белый свет не мил. Свое обещание он, насколько я могу судить, выполнил. К любовнице он больше не ездит. Ты о чем задумалась? Руки мужа оплетают талию и настойчиво притягивают к себе. Он ведет носом по шее, вдыхая мой запах. Да все о том же, отмахиваюсь от тайных серьезных мыслей. Надеюсь поскорее закончить с отделкой. Нервничаю. Переезд не всегда дается детям легко. Ну, хватит тебе. Все будет отлично. Алисе понравится. Тем более, что ремонтная работа уже подходит к концу. Да, я настояла на том, чтобы сначала обустроить комнату для ребенка, а потом уже тащить дочь назад и радовать тем, что папа теперь всегда будет жить с нами и надолго никуда уезжать не станет. Понятное дело, Алиса еще долгое время будет жить в нашей спальне, но для меня важно создать небольшой волшебный островок в доме Руслана. И вот сейчас мы как раз проверяем ход изменений в детской. Мне до сих пор не верится, что и на нашей улице настал праздник. Мы с Русланом прошли через многое, найдя в себе силы простить друг другу ошибки прошлого. И теперь, когда все страшное осталось позади, мы вместе асфальтируем дорогу в совместное будущее. И я надеюсь, так слаженно будет и дальше. Ева, мне еще надо заскочить в офис, так что давай, пожалуйста, поскорее. Да, едем. Твою ж мать, а! Удивленно высовываю нос в коридор и озадаченно хлопаю ресницами. Ты что, ругаешься? Да телефон опять куда-то скинул. Ремонт в одной комнате, а не разберихи на всю квартиру. Я улыбаюсь про себя и шагаю назад в детскую. Я видела, куда он положил мобильный. Простофиля. Цепляю гаджет и быстрым уверенным шагом иду на выход, но телефон вдруг оживает в моих руках неожиданным сообщением. Я невольно кашусь на подсвеченный экран и замираю. Глаза глупо округляются, лицо вытягивается, брови медленно плывут вверх. Но самое страшное, что вдруг становится нечем дышать. Перечитываю сообщение два раза, пытаясь унять дрожь во всем теле, обреченно кладу смартфон обратно. На подоконнике ему самое место. Я бы еще и из окна его выбросила. Только легче от этого мне не станет. Стараюсь держать резко подступившие удушающие слезы. Пытаюсь медленно отстраниться и натянуть на себя добродушную маску с дежурной улыбкой на все случаи жизни. Только вот почему-то к данной ситуации подходит лишь горестная гримаса. На сердце вдруг становится... Нет, не больно, не страшно, не плохо, не тяжело, просто никак. Пусто. И даже руки захотелось обмыть. А если бы было можно, я бы с хлоркой вычистила остатки только что треснувшей напополам души, чтобы больше ни одна зараза не прицепилась. Жаль только, что и это мне уже не поможет.